Комментарий исполнителя. Вот и наконец-то я встречаюсь снова с вами на конце 19-го тома легендарного лунного скульптора, том, который, пожалуй, ждали от меня больше всех предыдущих, ну и книга, которую у меня просили последнее время очень много. Об этом чуть позже, а сперва давайте поговорю о своем мнении касательно непосредственно самого тома, ну и поговорим немного о событиях, произошедших в нем. Итак, из того, что мне запомнилось больше всего, так это то, что в этом томе практически не было событий из реального мира. Ну, то есть мы помним только последнюю главу, в самом начале, где Саюн и Хэн поехали вместе до универа. По сути, на этом-то все события реального мира и закончились. В целом, я как раз-таки очень любил это произведение за главы из реального мира, потому что, как правило, именно в них больше всего рофла, смеха. И мне так кажется, что из-за гипернасыщенности игрового сюжета такие главы больше ценятся. Именно поэтому их более приятно читать. Поэтому в следующем томе я ожидаю побольше моментов, связанных именно с реальностью. Хотелось бы увидеть побольше именно таких моментов. В целом это не критично, том вышел не очень большим, и подождать можно на самом деле. Плюс 20-й том будет юбилейный, думаю, что автор точно завезет туда что-нибудь да интересного. Так, ну давайте поговорим больше по сюжету. Итак, мы в этом томе увидели больше корабельных путешествий, которые на самом деле мне не сильно-то зашли. Я не особо выкупил, так сказать, большого количества рофлов, связанных с Личом, его внешностью, там, переездом по этим морям, ну и прочих приколов. На самом деле, было немного вяленько. По сравнению с предыдущими томами, было невосхитительно. Раскачались ближе к концу, когда мы уже увидели непосредственно события в Джигаласе. А вот в Джигаласе уже будет что-то поинтереснее, я ожидаю от него довольно многого, потому что это новая территория, уже задание уровня сложности S, второй его этап подходит к своему, ну, кульминации, наверное. Ну и, конечно же, эта последняя долгожданная встреча Лихена и Саюн в игре произошла, и я очень жду от нее чего-то интересного, местами смешного, ну и, возможно, немного романтического. Потому что, во-первых, следующая глава называется «Трогательная встреча», прекрасно мы понимаем, к чему она может привести. Думаю, что здесь каждый имеет свои предпочтения, поэтому я не стану как-то делать свои выводы и догадки по поводу того, как это может развиваться в дальнейшем. Но я точно могу гарантировать, что это наверняка будет довольно весело и интересно. Думаю, раз я вспомнил про романтику, стоит также упомянуть небольшой момент с трогательным, таким немного печальным уходом Дайни из группы. Она ушла втихую, и я примерно уже для себя представляю, как будут развиваться в дальнейшем отношения Лихена и Дайни непосредственно. Как я уже говорил, если я помню в комментарии, то ли к 18-му, то ли 17-му тому, я уже, к сожалению, не помню, где эти события были. Романтическая линия между Дайни и Лихеном уже, к сожалению, будет невозможна. Да, я думаю, они были бы прекрасной парой, если бы все-таки смогли договориться, так сказать, не мяли бы слизь, так сказать, и подошли с прямыми намерениями друг к другу, ну хотя бы кто-то один из них, потому что я уверен, что они, ну, любят друг друга в некоторой степени. Может быть, Лихен просто этого еще не осознает из-за своей некоторой глупости, но даже я думаю, что до него бы все дошло со временем. Но, к сожалению, у них не получилось, ну и так как, я думаю, будут развиваться события в дальнейшем. То есть, представим, Дайни уходит из группы, она, конечно же, будет развиваться в дальнейшем как игрок, наверное, вступит в какую-нибудь большую гильдию, может быть, и не в гильдию, ну, я не представляю ее как развивающийся отдельный игрок, как Лихен, она все-таки не киллер и не какой-нибудь там дэмэдж дилер, она больше как саппорт, поэтому я идеально вижу ее в какой-нибудь гильдии типа того же Гермеса, вот она туда вступает, и где-нибудь уже через 10, так, 12 томов мы видим, как Лихен и Дайни соперничают, она остается на стороне от своей гильдии, возможно, даже под прессингом каким-нибудь, и со временем они как бы начинают немного подтаивать друг другу, возможно, там будут развиваться, и, конечно же, вот эти все недопонимания прошлого разойдутся, то есть Лихен поймет, что она была тогда Дайни, Дайни поймет, что Лихен ее, возможно, тоже любил, испытывал к ней чувства, то есть вот эти все моменты классические, так сказать, драматичные, они будут. Но, конечно же, в полноценную романтику и отношения это уже не выйдет, потому что я уже практически на 100% уверен, что к тому моменту Лихен и Саюн уже практически будут, ну, в отношениях, по крайней мере, более близких точно. К К сожалению, жизнь так иногда складывается, возможно, даже к счастью, потому что Саюн прекрасный персонаж, она мне очень нравится, за ней интересно наблюдать за тем, как она развивается и как она постепенно становится все более и более, ну, нормальным человеком, назовем это так, потому что, по крайней мере, у нее сейчас большие проблемы с социализацией, в общении и в прошлом, поэтому очень интересно за ней наблюдать. Не менее интересно, чем за Дайни, к сожалению, мы видим, что этого персонажа сливают, хотя на самом деле был потрясающий момент. Посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем, потому что ход с драмой, которую я только что вам накатил, вполне себе неплохой, интересный, и я думаю, что такой классический момент может сыграть свою немаловажную роль в становлении личности главных героев, что, мне кажется, весьма неплохо. Но до этого еще далеко, по-любому далеко, поэтому так сильно загадывать не стану, это, так сказать, мой предикт на будущее. Я даже не уверен, не то что сбудется ли этот предикт, а в том, чтобы даже примерно в этом направлении что-то бы развивалось. Просто я бы хотел видеть что-то именно такое, потому что, мне кажется, это самым логичным вариантом. Если у вас есть свои предположения касательно отношений, ну, так сказать, романтической линии в этой истории, можете накидать свои предложения в комментариях, мне было бы интересно почитать, потому что это одна из тем, которые меня, ну, безусловно, в этом произведении больше всех зацепила. Что же касательно развития самого Ли Хэна, мы здесь первый раз наконец-таки увидели вот этот предел набранных заданий, когда Ли Хэну не дали взять еще одно задание, потому что у него их уже слишком много. Как мы помним, у него до сих пор висит задание, если я помню, А-класса, связанное с легендарным лунным скульптором, которое ему надо выполнять примерно на 400 уровнях. Ну это, конечно, если я правильно помню события первых томов. Я полагаю, что к этому заданию мы уже вернемся, ну, довольно скоро, потому что действительно уже Ли Хэн довольно близок к 400-му левелу. Я думаю, что он на уверенности туда пойдет где-то в 420-х, 450-х, ну или как он любит даже раньше, там в 390-х может произойти все что угодно. К сожалению, да, у нас есть куча других заданий, которые мешают сейчас перейти к его выполнению. Но что-то до нас туда по-любому заведет, и я надеюсь, что это будет определенно очень скоро. Я бы не хотел, чтобы автор все больше бы за этим тянул, потому что это задание все больше и больше забывалось бы, и с таким моментом оно уже стало бы неактуально где-нибудь, ну, к 25-му, наверное, 30-му тому, так уже и тем более. Поэтому ждем в скором времени. Ну и, пожалуй, на финалочку я бы хотел добавить то, что лично мне не понравилось. Например, это то, как забыли, вот эту, я уже сам честно забыл, но была же еще одна группа, которая получила задание S-класса даже раньше, чем Ли Хэн. Ну или там примерно в одно время, я, к сожалению, таких подробностей уже не помню. Это те, которые стали вроде бы некромантами или, ну, кем-то там нежитью повелевали, и они как бы там захватывали города на Версальском континенте, и вот у них была своя группа созданная, и там Ли Хэн даже как-то с ними был связан. Я уже настолько позабыл этот момент, что подробности не помню, но про них напрочь все забыли. Это было последних тома 3, и про них вот как бы не вспоминали вообще ни единого слова, то есть даже в новостях нигде не играла их роль. Я, по крайней мере, не помню, чтобы что-то важное они сыграли в последнее время. Поэтому я очень надеюсь, что в следующем томе хотя бы про них упомянут. Что-нибудь с ними-то пойдет, потому что там довольно важные персонажи, насколько я помню. Ну и тема вообще была довольно многообещающая. Если кто-то помнит, пожалуйста, накидайте мне преференс в комментариях. Я хочу вспомнить, как оно это все происходило и к чему оно может привести, пообсуждаем вместе с вами. Ну и я надеюсь, что автор про них не забудет, потому что когда у тебя столько много событий в истории, мне кажется, это немного приводит вот к таким ляпам, к большим, серьезным, потому что сначала вводят тебе одного крупного персонажа, а потом тебе добавляют еще одну и еще одну историю главного персонажа, то есть мы помним у него задание на скульптуру от семьи, два задания высокого уровня, любовная эта история, в реальной жизни куча дел, тут тебе накидали еще одного антагониста, потом еще этот Гермес пришел туда, еще какие-то там здания история была, то есть куча-куча побочных персонажей и побочных веток, которые друг на друга наплетаются, и на всех, конечно же, времени не хватает. Из-за этого огромная тяжесть с написанием и, так сказать, компоновка это всего в одну кучу, чтобы это выглядело целостно и красиво в общем мире. И, ну, на самом деле, пока что я думаю, что автору стоит остепениться и закончить, по крайней мере, то, что он накидал нам сейчас. Очень надеюсь на то, чтобы все вот эти незакрытые вопросы на момент данного тома будут постепенно закрываться на следующих, ну, 2-3 томах точно, потому что долго тянуть с этим определенно не стоит, я уже сказал почему. В общем, я уже сказал, наверное, все события по тому, которые я хотел сказать, про историю тоже уже поговорили. Опять-таки, давайте тезисно. Хочется больше реальной жизни, постепенно закрывать вопросы с заданиями и старыми персонажами, которые появлялись, и хочется их больше раскрывать. Ну и романтическую линию хочется наконец-то уже больше активно развивать, потому что уже и сестра Хэна уже активно, так сказать, в этом деле варится. Ну и сам Хэн уже постепенно к этому тоже пробивается. Очень надеюсь, что в следующих томах будет больше in real life, ну и приколов с романтикой. Очень хотелось бы именно этого посмотреть. С игрой хотелось бы немножечко притормозить. Но именно вот по заданиям S-класса пройтись, и вот это вот задание с легендарным лунным скульптором тоже бы хотелось понаблюдать. Ну а теперь давайте я расскажу немного своих возмущений. Ну и это больше для тех, у кого какие-то вопросы будут появляться. Послушайте внимательно, возможно, именно здесь на ваши вопросы я дам свои ответы. И вам не придется лично мне долбиться очень много в сообщениях. Ну или в комментариях писать глупые вопросы и выглядеть, как я уже сказал, туповато. Итак, когда будет следующий том? Самый популярный вопрос и, наверное, самый бесящий. Почему бесящий, объясню сейчас. Я уже не один раз в комментариях упоминал, что книга «Легендарный лунный скульптор» лично по моей инициативе, упомяну опять-таки, лично по моей инициативе, выпускается до 20 тома на абсолютно бесплатной основе. Да, у меня был период, где я 11 томов сделал с графиком раз в месяц. Это было для того, чтобы ускорить данный процесс, ну и чтобы порадовать вас интересной книгой. К сожалению, сейчас у меня нет возможности делать одну книгу раз в месяц. Я об этом упоминал у себя в новостных каналах, в комментариях вроде бы тоже говорил. И, соответственно, такого графика уже не будет. Те, кто не слушают комментарии, конечно же, этого не знают, поэтому они пишут такие тупые вопросы. Те, кто слушают, все равно спрашивают, но немного позже. Итак, когда будет следующий том? Я не знаю. Чтобы узнать этот момент, вам нужно заходить в новостные каналы, то есть телеграм-канал, в группу ВКонтакте, открывать в группе ВКонтакте, например, раздел «Актуальная информация», если в телеграм-канале это закреп, переходить по ссылке вверх, ну или же просто открыть информацию о канале, и посмотреть расписание, примерное расположение релизов. То есть, например, идет сначала «Легендарный лунный скульптор», там «Система богов и демонов», дальше, ну, предположим, каждый возвращается домой, которого уже нет. Вот они в такой последовательности будут выходить и смотреть, что озвучивается на данном этапе. То есть, если в данный момент озвучивается какая-нибудь «Система богов и демонов», а «Легендарный лунный скульптор» был выше, это значит, он вообще со дня на день выйдет. Вот примерно так это работает. То есть заходим, смотрим расписание. Если в расписании скульптора вообще нет, значит и ждать его в ближайшее время не стоит. Потому что, ну, как бы он еще далеко и не в очереди. Как только он там появляется, можно строить самим для себя примерные даты. Я сам сейчас дат и не знаю. То есть если вы начнете меня спрашивать, а когда примерно, а когда будет, скорее всего, я вам не отвечу. Я смогу ответить, ну, в лучшем случае, если он в расписании там вот либо сейчас находится первым, либо следующим, то есть примерный, прикинуть я смогу, но и то давать не стану, потому что теперь у меня, к сожалению, примерных даже сроков нету. Я работаю примерно в таком режиме, чтобы и мне было комфортно, и чтобы книжки выходили, ну, хотя бы с интервалом в несколько месяцев. То есть, пожалуйста, не надо задавать вопросы, когда будет следующий том, или, по крайней мере, задавать его, ну, тогда, когда он уже, ну, хотя бы есть в расписании. Это меня уже и то порадует. То есть вы зашли и прочекали расписание, то есть и пишете такой вопрос. Вот я увидел, допустим, 20-й том скульптора, третьим в расписании. Можешь, пожалуйста, сказать примерно, есть ли сроки, когда он будет? Если я пишу нет, значит я и не знаю. Если примерно там напишу, это тоже не гарантирует, что вот он будет где-нибудь там в октябре, вообще нифига такого. Это лишь примерные мои догадки, все может измениться, жизнь она такая. В общем, вот, я пожаловался, потому что именно в 19-м томе меня это очень сильно раздражало. Да, я понимаю, что тома не было очень долго, и я его обещал, да, и он, как вы понимаете, готов. И 20-й том я вам гарантирую, то есть он будет 100% на бесплатной основе. Я уже говорил, 20 томов скульптора будут вам гарантированы. Что будет со скульптором в дальнейшем, после выхода 20-го тома, я еще пока не знаю. Именно поэтому я крайне вам рекомендую зайти будет на 20-й том, когда он выйдет, и послушать комментарии исполнителя крайне внимательно. Потому что там будет архиважная информация по тому, что будет с этим произведением в дальнейшем. Как мы будем с ним работать, надо ли будет там кидать на него донаты, или я, возможно, продолжу делать его бесплатно, что крайне маловероятно, но все же. Или хотя бы зайти в этот момент в телеграм-канал, если вы не хотите слушать мою болтовню. Ну, если вы не хотите, вряд ли вы слушаете этот момент, но все же. Зайти в телеграм-канал или в группу ВКонтакте, там будут соответствующие посты по этому поводу написаны. Вот. А это все касательно продолжения и что будет с легендарным лунным скульптором после. Что еще меня больше всего бесило? Ладно, вопрос о том, когда дальнейший том будет, это я еще прекрасно могу понять. А вот вопрос, озвучивайте, пожалуйста, дальше серию «Легендарный лунный скульптор». Там всего 56 или 58 томов, я, к сожалению, даже сам не помню. Озвучьте, пожалуйста, все до конца. Это при том, что буквально в последних комментариях я сам сказал, что до 20 тома сам все бесплатно озвучу. Дальше думайте сами. Вот, то есть до 58-го, до 56-го тома я понятия не имею, дойдем ли мы вообще. Очень надеюсь, потому что самому мне эта книга очень нравится и хотелось бы. Но, к сожалению, это слишком далеко, это даже не половина того, что озвучено на данный момент. Это едва ли, ну, треть, да, предположим так. И, ну, как бы слишком далеко, и давайте остепенимся. И, по крайней мере, будем думать о перспективе следующие два тома. Вот это уже более реалистичные сроки, возможности и подобное. Вот. В принципе, пожаловался. Я доволен. Очень жду следующего вопроса, а когда следующий том? И буквально прямиком направить этого человека слушать мой комментарий. Если кто-то после прослушивания моей болтовни в комментариях, в чате, где угодно увидит этот вопрос, можете тоже отсылать его на комментарии исполнителя, потому что здесь в этот раз есть все ответы, и я, в принципе, вообще не должен отвечать на подобные вопросы. То есть, если вы увидите игнор, пожалуйста, такое тоже может быть, просто я устал именно по легендарному лунному скульптору слушать такие вопросы. По другим произведениям еще куда бы ни шло, потому что реже возникает. Ну вот, в принципе, я высказался по всему, чему хотел. 20-й том ждем, он будет на бесплатной основе. И я сам его очень жду, потому что вот именно 20-й том, мне кажется, будет довольно интересным. Как минимум из-за того, что Ли Хэн и Саюн встретились в игре, и там будет что-то интересное. Ну и я жду in real life события. Вот, думаю, что моей болтовни по-любому всем хватило. В этот раз я очень активно и практически без ошибок наговорил весь комментарий. Это для меня прямо достижение. 20 минут прямо сейчас смотрю на записи моего чистого кайфа болтовни такой моей. А, конечно же, это вырежется будет меньше. Все, не буду больше вас томить. Я лично очень рад, что я все-таки выпустил 19-й том скульптора и выпущу и 20-й. В принципе, от меня все. Пишите свое мнение в комментариях о том, какой я долбанав, что так много базарил в своем комментарии, и то, что вам все это пришлось слушать или скипать через каждые 20 секунд, потому что повторялось одно и то же кучу раз. Ну уж извините, накипело. Иногда приходится. Все, я заканчиваю. Итак, благодарю за прослушивание. Конец 19-й книги. Читал Белфаст.